было около 10 часов утра. Солнце проглядывало иногда из-за сероватых облаков. Снег перестал идти. Белая гладкая пелена его покрывала все кругом до самой поверхности озера, которое по краям начинало уже подергиваться льдом. Впрочем, Август лишь мельком успел полюбоваться этим ландшафтом, потому что печку снова подняли и понесли на стоявший у берега паром. Переноска эта стоила рабочим так много трудов и усилий и сопровождалась такими толчками и такой качкой, что Август вряд ли выдержал бы ее без головокружения, если бы с детских лет не занимался гимнастикой и не привык стоять на голове так же легко, как и на ногах. Когда печка была, наконец, благополучно положена на место и сопровождавшие ее люди разместились вокруг нее, паром направился через озеро к деревушке Леони. Каким образом немецкое селение в центре Баварии могло получить это тосканское имя, мне неизвестно, но его так называли. Паром шел довольно долго, потому что озеро достигает в этом месте около 3 миль в ширину, а такие неуклюжие барки очень тяжелы на ходу, хотя их и тянут с одного берега на другой при помощи каната. «Что, если мы запоздаем?» — со страхом говорили друг другу хозяева лавки. «Он велел нам явиться к 11 часам». «Кто этот он?» — думал Август. «Вероятно, тот человек, который покупает Гершфогеля». Переезд через Вурмзее совершился без всяких приключений. Озеро было спокойно, в воздухе, как и на поверхности воды, чувствовалась какая-то приятная тишина. Снежные облака по временам проносились на небосклоне, и тогда пробивавшиеся сквозь них солнечные лучи придавали всей картине величественный колорит. Несколько лодок и маленький пароходик сновали взад и вперед. Морозный воздух отличался такой прозрачностью, что можно было видеть отдаленные горы Циннерталя и Альгаусские Альпы. Закутанные в шубу купцы переехали в лодках и ходили по берегу. Окружавшие озеро густые леса казались то черными, то коричневыми, то серыми. Бедный Август не мог, однако, полюбоваться этим красивым пейзажем. Печка лежала так, что ему ничего не было видно, кроме гнилых бревен парома,